Смерть пророка, салаллаху алейхи вассалям. Когда у пророка, салаллаху алейхи вассалям, началась агония, Айша, да будет доволен ею Аллах, положила его голову себе на грудь, а потом она часто говорила: «К числу благодеяний, оказанных мне Аллахом, относится то, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, скончался в моем доме и в мой день, покоясь у меня на груди, и то, что по воле Аллаха моя слюна смешалась с его слюной, когда он умирал». Дело в том, что когда я поддерживала посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, ко мне зашел Абдурахман, державший в руке зубочистку. Я увидела, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, смотрит на эту зубочистку, поняла, что он хочет воспользоваться ею, и спросила: «Взять ее для тебя?» А он кивнул головой в знак согласия. Тогда я взяла ее, но оказалось, что пользоваться ею для него трудно, и я спросила: «Размягчить ее для тебя?» А он кивнул головой в знак согласия. Тогда я разжевала зубочистку, и он знаком велел мне подать ее. В другой версии этого хадиса сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала, и он почистил ею зубы наилучшим образом. Перед ним находился сосуд с водой, и он стал опускать в него руки, а потом проводил ими по своему лицу и говорил: «Нет Бога, кроме Аллаха. Поистине, смерти предшествует агония». Как только посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, закончил делать это, он поднял вверх руку или палец, устремил взгляд в потолок и стал шевелить губами. Айша, да будет доволен ею Аллах, прислушалась к его словам, и оказалось, что он говорит: «С теми, кого облагодетельствовал ты из числа пророков, правдивейших, павших за веру и праведников. О Аллах, прости и помилуй меня, и присоедини меня к высшему обществу. О Аллах, позволь мне оказаться в высшем обществе». Последние слова посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, повторил трижды, а потом рука его упала, и он скончался. Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся. Это случилось утром, в понедельник, 20-го числа месяца Раби-аль-Авваль, 11-го года хиджры. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, умер в возрасте 63 лет и 4 дней от роду. Сподвижники, охваченные скорбью. Скоро уже все узнали об этой тяжелой утрате, и вся Медина будто погрузилась во мрак. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я никогда не видел более радостного и светлого дня, чем тот день, когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, приехал к нам, и никогда не видел дня более отвратительного и мрачного, чем тот день, когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, умер». Когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, умер, Фатима, да будет доволен ею Аллах, сказала: «О, отец мой!» Он ответил Господу, призвавшему его к себе: «О, отец мой! Теперь убежищем для него стали райские сады. О, отец мой! Мы извещаем Джибриила о его смерти». Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, который, узнав о случившемся, едва ли не лишился сознания, стоял среди людей и повторял: «Люди из числа лицемеров утверждают, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, умер, но поистине посланник Аллаха не умер, а отправился к Господу своему, подобно Мусе бин Имрану, который покинул свой народ на 40 дней, а потом вернулся к людям после того, как они стали говорить, что он умер. Клянусь Аллахом, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, непременно вернется и отрубит руки и ноги людям, утверждавшим, что он умер». Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, прискакал из своего дома, находившегося в Ас-Сунхе, на коне, спешился и вошел в мечеть. Не заговорив ни с кем, он вошел к Айше, да будет доволен ею Аллах, и подошел к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, тело которого было завернуто в йеменский плащ. Он открыл лицо пророка, салаллаху алейхи вассалям, наклонился, поцеловал его и заплакал, а потом воскликнул: «Да станут отец мой и мать выкупом за тебя. Аллах не даст тебе вкусить смерть дважды, а ту смерть, которая была тебе суждена, ты уже встретил». А потом Абу-Бакр вышел к людям, к которым обращался Умар, и сказал: «Сядь, о Умар!» Но он отказался садиться. После этого люди покинули Умара и подошли к Абу-Бакру, который сказал: «А затем, тот из вас, кто поклонялся Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям, пусть знает, что Мухаммад умер. А кто поклоняется Аллаху, пусть помнит, что поистине Аллах живой, который не умрет. Аллах Всевышний сказал: Мухаммад не более чем посланник, до которого уже были посланники. Неужели же, если он умрет или будет убит, вы повернете вспять? А если кто и повернет вспять, то ничем он не повредит Аллаху. Аллах же воздаст благодарным». 144 аят, сура семейства Имрана. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «И клянусь Аллахом, казалось, что до того, как этот аят прочитал Абу-Бакр, люди и не знали, что Аллах ниспослал его. Все люди восприняли от него этот аят, и не было таких, кто не повторял его». Передают со слов Ибн Аль-Мусайба, что Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Клянусь Аллахом, когда я услышал, как Абу-Бакр читает этот аят, ноги у меня подкосились, и я упал на землю, ибо только тогда понял, что пророк умер». Еще до того, как тело пророка, саллаллаху алейхи вассалям, начали готовить к погребению, возникли разногласия относительно того, кто станет его преемником. Мухаджиры и ансары, собравшиеся под навесом рода Бану Саида, стали спорить и обсуждать этот вопрос, выдвигая и отвергая различные аргументы, но в конце концов сошлись на том, что халифом будет Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах. В спорах прошел весь остаток этого понедельника и часть ночи, а люди все никак не могли приступить к подготовке тела посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, к погребению. К концу ночи вторника его благословенное тело, покрытое йеменским плащом, все еще лежало на ложе в закрытой комнате Айши, да будет доволен ею Аллах. Во вторник тело посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обмыли, не снимая с него одежду. Обмыванием занимались Аль-Аббас, Али, два сына Аль-Аббаса, Аль-Фадль и Кусам, вольноотпущенник посланника Аллаха по имени Шакран, Усама бин Зейд и Аус бин Хауля, да будет доволен всеми ими Аллах. Аль-Аббас, Аль-Фадль и Кусам переворачивали тело. Усама и Шакран лили воду. Али занимался обмыванием, а Ауз прижимал его к своей груди. Затем они завернули тело посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в три белых хлопчатобумажных одежды из сахуля, среди которых не было ни чалмы, ни рубахи, поочередно надевая их одну поверх другой. После этого возникли разногласия относительно места захоронения. Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поистине я слышал, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: каждого пророка хоронили только на том же самом месте, где он умирал». И тогда Абу Тальха, да будет доволен им Аллах, поднял ложе, на котором умер пророк, салаллаху алейхи вассалям, и под ним вырыли могилу, устроив в ней могильную нишу. После этого люди стали заходить в комнату Айши, да будет доволен ею Аллах, группами по 10 человек, совершая по посланнику Аллаха заупокойную молитву без имама. Сначала такую молитву совершили его родственники, потом мухаджиры, потом ансары, после мужчин молитву совершили женщины, а после них дети. На это ушел весь вторник и часть ночи среды. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Мы не знали о погребении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, до тех пор, пока ночью в среду не услышали, как лопатами копают могилу».